Глава 3. Пост-зомби. В настоящее время зомби — все еще невероятно востребованный образ в современной культуре. Социолог Тодд Платц предлагает такое определение данного персонажа. Зомби в общепринятом понимании — это трупы, восставшие из мертвых и жаждущие человеческой плоти. В самом общем виде такая дефиниция верна, но нуждается в уточнении. Сегодня под зомби можно понимать не только живых мертвецов, но и инфицированных людей, единственный мотив которых — утолить свой голод за счет поедания человеческой плоти или инфицировать, если речь о вирусе, пока еще не инфицированных людей. Здесь важно говорить, что до 1968 года под зомби понимались либо люди, зомбированные с помощью колдовства вуду, либо люди, сознание которых было подчинено инопланетянам и другое. После выхода фильма Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов» в 1968 году термином стали обозначать монстров, описанных выше, умерших и восставших с ограниченными жизненными функциями каннибалов. В настоящий момент зомби, вдохновленные Джорджем Ромеро, повсеместно населяют культуру. Они в комиксах, литературе, видеоиграх, сериалах и, конечно, в кинематографе. Постгуманизм, что бы под ним ни подразумевали, за несколько лет стал популярным предметом философии и научных исследований. Даже если не касаться его громадной англоязычной библиографии, в последнее время в России не только активно переводятся книги и статьи по теме, но и отечественные ученые плотно занимаются вопросом. Философ Франческо Ферранда любит повторять, что постгуманизм — это философия нашего времени. При этом разные авторы мыслят постгуманизм по-разному. Для одних это необходимость переосмыслить статус человека и человечности в контексте новейших технологий. Для других это необходимость переосмысления отношений человека и мира, Вселенной, соответственно, формирование нового постчеловеческого мировоззрения. В данном исследовании речь будет идти про постгуманизм во втором значении. Поскольку образ зомби в популярной культуре эволюционируют в разных отношениях, живые мертвецы становятся более быстрыми, более сильными, иногда более рациональными. Нам необходимо переопределить монструозность образа зомби и художественный нарратив о зомби с помощью философии постгуманизма, обращаясь преимущественно к современным академическим исследованиям зомби. Иными словами, современный постгуманизм помогает нам лучше понять некоторые тенденции в эволюции зомби. Соответственно, чтобы достичь этой цели, необходимо решить следующие задачи. Во-первых, показать, как в современных исследованиях зомби используется философия постгуманизма. Во-вторых, проследить, как в научной литературе переосмысляется образ зомби, который превращается из монстра в постчеловека. Постхьюман. В-третьих, на примере нескольких фильмов «День мертвецов» 1985-го, режиссер Джордж Ромеро, «Тепло наших тел» 2013-го, режиссер Джонатан Левайн, «Новая эра Z» 2016-го, режиссер Колм Маккарти, показать, как формируется новый нарратив о зомби. То, что я называю постчеловеческий зомби. В этой главе я буду опираться на постгуманистические теории, прежде всего концепции монструозности, современные исследования зомби с акцентом на постгуманистические прочтения образа, а также на case studies, поскольку в данном случае переопределяется классический, ромеровский образ зомби, для нового монстра нам необходимо найти новый термин. Я предлагаю называть новый образ разумных зомби пост-зомби, монструозность которого, конечно, тоже должна быть переопределена. Если постгуманизм — это область научных исследований, легитимность которой не обязательно отстаивать, то по поводу того, насколько важны зомби для науки, необходимо сделать ремарку. Поскольку зомби — один из самых популярных монстров популярной культуры, преимущественно англоязычные ученые уже давно занимаются исследованием темы. Про зомби пишут в разных аспектах, используют как модель в теории международных отношений, обсуждают прикладные проблемы моральной философии, размышляют о них в контексте нейронауки, изучают репрезентации зомби в литературе, видеоиграх, в кино. Ученые посвящают сборники отдельным зомби-франшизам, например, «Ходячим мертвецам» 2014-го или режиссерам, внесшим большой вклад в субжанр хоррора «Фильмы о зомби». Дело не ограничивается только публикациями. Исследования зомби уже давно институализируются. Так, в 2007 году был основан Центр изучения зомби. Это не столько развлекательный проект, сколько научно-просветительский. На сайте Центра представлено много полезных и серьезных материалов. В 2014 году в издательстве Университета Индианы вышел сборник «Год работы в Центре изучения зомби», в котором коллектив ученых осветил тему самых разных ракурсов. Исследования зомби настолько обширны, что их требуется систематизировать. За последние несколько лет вышли две большие антологии — «Зомби-ридер» 2019-го и «Теория зомби-ридер» 2017-го. Темой занимаются и отечественные ученые, либо публикуя переводные статьи или на языке оригинала, либо предлагая авторский взгляд. Как видим, тема зомби неисчерпаема, а исследования зомби уже давно получили легитимное название — «зомби-стадис». Поскольку зомби — важная часть популярной культуры и область академических студий, а постгуманизм сегодня — одно из перспективных направлений работы в гуманитарных науках, можно ожидать, что ученые пытались осмыслить зомби в этой философской оптике. Уже третье десятилетие исследователи, рассматривая зомби, прочитывают этих монстров посредством теории постгуманизма. Однако, поскольку авторы придерживаются разных представлений о постгуманизме, используют совершенно различный теоретический инструментарий и эмпирический материал, мы получаем целую палитру того, что можно было бы назвать постгуманистическими прочтениями зомби. Как отмечает Тодд Платц, страх перед зомби можно объяснить с точки зрения эволюции, распространением разных фобий, страхом инфекций, потери автономии, смерти. Если же объяснять их с точки зрения культуры, зомби — это монстр, отображающий актуальные социальные страхи. Образ зомби настолько универсален, что можно его интерпретировать как аллегорию чего угодно, как страх терроризма, рабочего класса, пандемии и так далее. Очень часто образ зомби используют в целях критики капитализма. Одна из самых распространенных процедур при трактовке зомби заключается в том, что авторы, даже обращаясь к теориям постгуманизма, связывают тему преимущественно с капитализмом. Ярким примером такого подхода является статья Сары Джульетт Лаура и Карен Эмбри «Манифест зомби. Нечеловеческое состояние в эпоху развитого капитализма». Или статья Шерил Винт «Объективный постгуманизм. Неолиберализм. Биополитика и зомби». Некоторые тексты, которые посвящены постгуманизму и в которых рассматриваются зомби, часто в названии не содержат слова «зомби» и выполнены либо в рамках исследований монстра, либо в рамках исследования готики. Однако многие ученые выносят оба ключевых слова в заглавие своих работ. Здесь также подходы совершенно разные. Так, Ларс Шмайнг в своей книге «Биопанк. Дистопии. Генная инженерия. Общество и научная фантастика» уделяет теме зомби и постгуманизму целую главу. 11 сентября и потраченные впустую жизни постчеловеческих зомби. А Стейси Эбботт в монографии «Апокалипсис нежити. Вампиры и зомби в 21 столетии» рассматривает вампиров и зомби как постгуманистических гибридов. Сборник эссе под редакцией Деборы Кристи и Сары Джулиет Лаура «Уж лучше умереть. Эволюция зомби как постлюдей» непосредственно посвящен переосмыслению статуса зомби в современной культуре. Наконец, Поппи Уайлд в своей статье «Зомби, девиация и право на постчеловеческую жизнь» трактует зомби как реакцию на неолиберальный капитализм и массовое потребление, которое приводит к отказу от современного понятия либерального человеческого субъекта. В такой констелляции зомби-апокалипсис становится культурным императивом сопротивления, обнаруживая альтернативные пути развития, предлагаемые зомби. Возможно, лучшим способом типологизировать эту палитру мнений будет разделить исследование зомби-нарратива, зомби-нарратив, на два типа. Широкую популярность из двух типов получил только один. Так, Тодд Платц уверен, что современная форма истории о зомби — это обычно апокалиптические притчи о разваливающемся или уже развалившемся обществе, где группа выживших находит клаустрофобное убежище от полчищ нежити. К сожалению, многие авторы, трактующие зомби с позиции постгуманизма, обращаются именно к нарративу зомби-апокалипсиса. Например, упоминаемый Ларс Шмайнг полагает, что, созерцая зомби, гуманистический субъект видит себя исчезающим, поглощаемым новой формой социальности. Таким образом, повествование о зомби становится формой насильственного, преобразующего обновления, причем социального. Фильмы типа «28 дней спустя» 2002-го раскрывают постчеловеческую возможность полной замены человека в форме общества зомби. И человек в его гуманистическом, привилегированном понятии становится легендой, вытесненной моделью, непригодной для новой реальности и новой формы социальности. Отмечу, что такой взгляд кажется более любопытным, нежели тезис Дейла Никербокера, высказанный в статье «Почему зомби имеют значение? Нежить как критический постгуманизм». Никербокер рассуждает о том, какое значение имеет сегодня ренессанс зомби для культуры, и формулирует три тезиса. Во-первых, зомби превратился в биотехнологический эквивалент киборга из научной фантастики. Поэтому теперь киборг и зомби отражают одинаковые тревоги, выполняя сходную культурную функцию. Во-вторых, превратившись в другой вид, люди стали постлюдьми. Их война с человечеством похожа на войну с апокалиптическими киборгами. Так, зомби-апокалипсис становится вымышленным поворотным моментом в истории эволюции. В-третьих, когда в 1960-х годах вместо сверхъестественных зомби, вуду и пришельцы, появился естественный образ — вирусы, военные эксперименты. Это было реакцией на инструментальный разум и ценности гуманизма. С точки зрения Никербокера, это отражается в историях о зомби-чуме, вызванной генетическими экспериментами. Поэтому зомби нового тысячелетия может быть прочитан как образец антигуманистического, критического постгуманизма. Все это — любопытные подходы к тому, чтобы увязать постгуманизм и зомби. Но я бы хотел обратить внимание на совершенно иной нарратив фильмов о зомби. Но для этого нам необходимо ввести в повествование фигуру монстра. Ранее речь шла только об одном типе зомби-нарратива. Если для первого типа нарратива о зомби — зомби-апокалипсис, важно социальное, то есть новая реорганизация общества, то для второго типа нарратива имеет значение внутреннее — образ самого монстра, включая его внутренний мир. Многие авторы, которые теоретизируют именно образы зомби, а не организацию общества, через призму философии постгуманизма, используют концепт монстра. Патрисия Маккормак сформулировала концепцию постгуманистической тератологии. Тератология — наука, изучающая патологии развития организмов. Исходя из главного посыла текста, Маккормак становится понятно, как она понимает постгуманизм. С ее точки зрения, монстры позволяют расширить границы нашего мышления о человеческих возможностях, показывая путь к тому, чтобы стать кем-то другим, более справедливым. Она не описывает монстра, то есть не обращается к его внешним характеристикам, но только обозначает, что монстр является катализатором встречи. Монстр может одновременно относиться ко всему, что отказывается быть человеком, и к тому, что делает человека, столкнувшегося с ним, постчеловеком. Кажется, этот акцент на человеке в определении противоестественен для общего посыла постгуманизма. В рамках изучения монстров, зомби в частности, куда интереснее не то, как человек становится постчеловеком, но как постчеловеком становится монстр. Так, хотя и не затрагивая тему постгуманизма, Марк Джозеф Робинс рассуждает об эпохах американских фильмов ужасов. Он называет три этапа становления американского хоррора — модерн, постмодерн, метамодерн. Для хоррора модерна характерна бинарная оппозиция «человек-монстр». В этом конфликте побеждает человек. В хорроре постмодерна бинарная оппозиция «монстр-человек» переворачивается. Монстром становится сам человек, что мы наблюдаем в фильме Джорджа Ромеро «День мертвецов» 1985, о котором речь пойдет далее. Более того, теперь победа оказывается за монстром, даже если он остается монстром, угрожающим человеку. В хорроре «Метамодерна», со слов Робинса, тенденция постмодерна усиливается. Человек демонизируется, в то время как монстр гуманизируется. В том, что автор называет метамодернистским хоррором, противостояние человека и монстра становится вечным, и никто не побеждает. Можно сказать, постгуманизм в этом плане превосходит метамодернизм. Скажем так, в ситуации постгуманизма монстр и человек ищут способы совместной жизни. В теории на онтологическом уровне, а на практике в продуктах массовой культуры вообще и в некоторых постгуманистических нарративах о зомби в частности. Каким образом монстр-зомби может помочь нам в понимании человека? Так, в соответствии с главным посылом некоторых версий постгуманизма, популярная культура, среди прочего, может способствовать переопределению нашего мышления посредством репрезентаций или, по крайней мере, посредством интерпретаций этих репрезентаций. В том смысле, что сюжет, образы и конфликты того или иного продукта нужно грамотно описать и донести это описание до читателя-зрителя. Многие ученые исследуют постгуманизм именно в этом аспекте, рассматривая различные продукты массовой культуры. Например, мы можем посмотреть на фильм «Война миров Z» 2013-го, режиссер Марк Форстер. сквозь призму постгуманизма, то есть с точки зрения репрезентации человека-монстра. Зомби здесь являются обычными монстрами, с той ремаркой, что они очень сильные и быстрые, стремящимися инфицировать как можно больше людей и тем самым сделать из человечества что-то другое, вполне монструозное. Главная интрига сюжета в том, что зомби не видят и не чувствуют больного человека, то есть такого, который отличается от нормы. Человек невидим для зомби, если он слаб, болен, является носителем какого-то вируса. То есть фактически это измененный человек, гибрид. Не гибрид зомби и человека, как в случае с фильмом «Тепло наших тел» 2013 и британским сериалом «Воплоти», но гибрид человека с чем-то еще, с вирусом, опухолями, бактериями. А в данном случае постгуманистическое сосуществование человека и зомби теперь зомби не обязательно истреблять, возможно потому, что человек приобретает что-то нечеловеческое, становясь в каком-то смысле постчеловеком. И если зомби — это живой мертвец, то есть он мертв, но соотносится с жизнью, ходит, видит, кусает, то посредством болезни, возможно, смертельной или, по крайней мере, угрожающей или наносящей вред здоровью, живой человек также приобретает элемент мертвенности. Тем самым зомби помогают примириться человеку и иным формам жизни. В каком-то смысле это прямое отражение философии ранних фильмов Дэвида Кроненберга, придумавшего, например, творческую форму рака, которая позволяла человеку выйти за пределы человека. Однако в данном случае мы имеем дело именно с человеком, становящимся постчеловеком в условиях зомби-апокалипсиса. Куда любопытнее взглянуть на трансформацию зомби из монстра в постчеловека, существа, некогда бывшего человеком, утратившего в себе человеческое и вернувшего некоторые человеческие черты обратно. Давайте вернемся к определению зомби, данному Тодом Платцем, и которое мы дополнили. Зомби — это оживший мертвец, зараженный, желающий уничтожить, инфицировать живых людей. Начиная с «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро, за редким исключением, этот образ не менялся в своем существе в течение долгого времени, при том, что претерпевал изменения в других аспектах. Так, в 1985 году в фильме «Возвращение живых мертвецов» режиссер Дэн О'Бэннон вместо медленных, еле волочившихся зомби были показаны активные, быстрые живые мертвецы, желающие съесть мозги живых людей. Некоторые ученые даже посвятили свои исследования сюжету увеличения скорости движения и силы зомби. В 1985 году вышла третья часть тематической трилогии Ромеро «День мертвецов», вторая серия «Рассвет мертвецов», 1978-го. Критик Ким Ньюман в своей классической для академической истории жанра книге «Кошмарные фильмы» заявил, что картина «Возвращение живых мертвецов» стала символом постмодернистской репрезентации зомби, в то время как картина Ромеро оставалась модернистской, то, что называется современным хоррором. Модерн хоррор. Но, возможно, фильм Ромеро был куда более постмодернистским в том плане, что он всецело предвосхищал постгуманизм, если рассматривать его тематически, а не стилистически, к чему мы вскоре вернемся. Специалист в области зомби-стадис Кайл Уильям Бишоп тоже сравнил два указанных фильма не в пользу версии О'Бэннона, заявив, что в тот момент, когда «Возвращение живых мертвецов» выступил в прокате куда лучше «Дня мертвецов», американская общественность перестала интересоваться серьезными и глубокими размышлениями о ходячих мертвецах, предпочтя вместо этого такие манерные и юмористические интерпретации, как «Возвращение живых мертвецов». Малобюджетная комедия, которая на два месяца опередила фильм Ромеро по показам в кинотеатрах и превзошла его в финансовом отношении, оставив многозначительность Ромеро далеко позади. Фактически, Ромеро предложил то, что, по крайней мере, некоторых критиков и ученых заставило Рьяна защищать День мертвецов. Его подход можно было бы условно назвать постгуманизацией зомби. При этом надо признать, что Ромеро вдохновил многих ученых на разные вещи. Так, упоминаемая выше Стейси Эбботт в своей статье «За баррикадами» переосмысление нарратива об осаде в постромеровских фильмах и сериалах о зомби исследует, как сформированный фактически Джорджем Ромеро нарратив об осаде, как, например, в «Рассвете мертвецов», стал определяющим и повторяющимся для жанра фильмов о зомби, начиная от комедийных пародий 1980-х годов до зомби-ренессанса в 21 веке. Рассматривая такие фильмы и сериалы, как «Понтипул» 2008-го, режиссер Брюс Макдональд, «Тупик» 2008-го, режиссеры Жан-Батист Андреа, Фабрис Канепа, мультфильмы «Паранорман» или «Как приручить зомби» 2012-го, режиссеры Крис Батлер, Сэм Фелл и «Война миров Z» 2013-го. Эбботт демонстрирует, как ромеровское повествование об осаде адаптируется и переосмысливается, чтобы создать новую напряженность, использовать меняющиеся страхи и бросать вызов предвзятым представлениям об инаковости в ландшафте готического хоррора. Как видим, в данной публикации Эбботт попадает в ловушку мейнстримного нарратива, рассуждая о том, как нарратив об осаде стал постромеровским. Она не замечает, что даже внутри этого нарратива «Рассвет мертвецов» Ромеро сам предложил альтернативный нарратив, то есть совершенно новый взгляд на зомби. Как отмечает тот же Бишоп, в «Дне мертвецов» Ромеро пытался обозначить абсолютно новую траекторию субжанра — фильмы о зомби, что, кстати, соответствует концепции Робинса о метамодернистском хорроре, когда людям все чаще отводились роли чудовищных антагонистов, а зомби примеряли на себя все более трагические роли, которым было можно сочувствовать. Дело в том, что в «Дне мертвецов» был показан зомби, обнаруживший элементарные мыслительные способности, а также чувства. Бишоп называет этот сюжет гуманизацией зомби. То есть, фактически, зомби терял основной признак своего определения — бессознательно преследовать все живое и поедать плоть. В тематическом отношении, конечно, это была незамеченная революция. Такой нарратив станет востребован гораздо позднее. Так, Келли Гарднер отмечает, что зомби в качестве постчеловеческой фигуры можно рассматривать как возникшую из двух направлений литературы о зомби. Первое и наиболее известное — традиционный нарратив о зомби, популяризованный Джорджем Ромеро. А в этом нарративе постапокалиптический ландшафт наводнен зомби, лишенными сознания. Так как у зомби в данном случае нет индивидуального сознания, то они функционируют как рой. Однако, замечает Гарднер, есть и второй нарратив, который она называет «зомби-мемуар». Хотя, надо признать, он часто и связан с первым. В рамках этого нарратива появляются зомби, которые развили или восстановили разум. В этом нарративе акцент делается не на апокалипсисе, но на экзистенциальной тревоге разумных зомби о существовании в качестве неподающихся категоризации фигур в мире бинарных оппозиций. В кинематографе Джордж Ромеро был первым, кто решил переосмыслить свою же концепцию зомби. С течением времени появились и другие приметы зомби, вследствие чего образ нового зомби перестал отвечать определению, предложенному, например, Тоддом Платтсом. Причем часто зомби в кинематографе начинали возвращаться частично или полностью к состоянию разумного человека, не обязательно живого, или же переставали быть агрессивными и приобретали некоторые чувства. Даже увлеченные нарративом о зомби-апокалипсисе отмечают эту тенденцию. Хотя и не копают слишком глубоко, просто отмечая между делом, что в «Земле мертвых» 2005-го Джорджа Ромеро зомби приобретают характеристики, присущие человечеству, объединение, коллективное действие, которые когда-то приписывались только людям, в то время как люди, пусть и невольно, впадают в безумие. А в 2013 году фильм «Тепло наших тел» представил такой зомби-апокалипсис, в котором бывшие живые реакклиматизируются и в конечном счете снова становятся людьми. Как отмечалось выше, этот сюжет можно назвать постгуманизацией зомби. Существуют разные стратегии постгуманизации зомби. Наиболее показательные примеры, у каждого из которых есть свои нюансы, это фильмы «Зомби по имени Фидо» 2006-го, режиссер Эндрю Карри, «Тепло наших тел» 2013-го, «Новая эра Z» 2016-го, сериал «Воплоти», в случае таких франшиз, как серия фильмов «Обитель зла» 2002-й, 2016-й и первый сезон сериала «Одни из нас» 2023-го, как и «Обитель зла», ставшей адаптацией видеоигры. Персонажи Элис, созданная технологически, и Элли, девочка, инфицированная через укус, не теряют свой разум, но перестают быть людьми в обычном понимании. Поскольку во всех этих кейсах мы не можем применять к зомби определение, данное Платцем, следовательно, в них речь о чем-то другом. Мы можем назвать этого монстра пост-зомби, которого мы активно наблюдаем в зомби-хорроре преимущественно уже 21-го столетия. Это широкая категория, в которую могут попасть как те зомби, которые были усмирены, зомби по имени Фидо, или изменили пищевые привычки, день мертвецов, так и умершие, но не потерявшие свой разум, неживые существа. «Парень с того света» 2022-го, режиссер Мартин Оуэн и названные выше Элис и Элли. В первом случае речь условно идет о пост-зомби. Зомби не возвращает разум всецело, а во втором — о пост-зомби. Зомбированные разумные существа, не утратившие или вернувшие разум. Далее мы разберем два кейса, сделав акцент на наиболее важном из них. Так, в фильме «Тепло наших тел» зомби возвращается к состоянию живого и разумного человека посредством любви. Сердце главного героя начинает биться, кровь снова течет по жилам, а вместо рычания он даже способен сказать что-нибудь человеческое. Когда главного героя проверяет патруль, чтобы узнать, не зомби ли он, тот посредством внутреннего голоса дает себе приказ сказать что-нибудь человеческое. И даже самые воинственно настроенные по отношению к зомби-герои признают, что живые мертвецы могут вновь обратиться в живых людей. С одной стороны, это очеловечивание зомби является шагом назад в рамках теории постгуманизма, так как в данном случае человек становится мерилом монстра, и монстр должен отказаться от своей инаковости ради мирного сосуществования с людьми. Если бы это был не голливудский зомком, зомби-комедия, а точнее ром-зомком, романтическая зомби-комедия, то куда более радикальным вариантом было бы, если бы главная героиня приняла новую, постчеловеческую констелляцию, став зомби и обретя любовь в новом дивном мире постлюдей. Как это сформулировали Сара Джульетт Лаура и Карен Эмбри, используя идею неомарксистского литературоведа Франко Моретти, будет ли развязка чудовищным распадом или чудесным освобождением? С другой стороны, в конце мы видим, как один из персонажей зомби приглашает женщину-человека, которая помогла неуклюжему мертвецу раскрыть зонтик, спрятаться от дождя вместе с ним. Все говорит о том, что у них будет роман. То есть в своем большинстве зомби прошли процесс неполного обращения. Видимо, многие еще не полюбили, но были интегрированы в общество. Примерно на том же основан сюжет сериала «Воплоти», в котором зомби были возвращены к жизни и теперь должны найти свое место в переучрежденном обществе. Но здесь как раз и начинаются новые социальные конфликты. Возможно, самым радикальным и сложным примером постгуманизации зомби в кино является фильм «Новая эра Z». Российские дистрибьюторы хотели представить картину как продолжение «Войны миров Z», дав свой вариант названия. В оригинале это «Девушка со всеми дарами», киноадаптация одноименного романа Майка Кэрри, впервые опубликованного в 2014 году. Действие ленты происходит в мире, зараженном мутантным грибком Aphea cordyceps unilateralis. Также кордицепс. Грибок, который в том числе сделал из людей зомби во вселенной франшизы «Одни из нас», как в играх, так и сериале, превращающих живых в неразумных пожирателей человеческой плоти. Главная героиня — Мелани, маленькая девочка-зомби. При этом Мелани и другие инфицированные дети, подобные ей, разумны. Однако при виде людей их тянет к человеческой плоти. Люди, соблюдая технику безопасности, придумали специальную мазь, которая не позволяет детям слышать их запах. Мелани, другие дети-зомби и взрослые люди находятся в безопасности в экспериментальном центре, где ученые активно ищут лекарства от вируса. Мисс Хелен Джустина учит детей-зомби и испытывает особую симпатию к Мелани. После того, как на базу врываются бешеные зомби, Мелани, учительница, ученый и несколько военных убегают, все еще не теряя надежды найти лекарство. Фильм заканчивается тем, что Мелани намеренно выпускает споры Aphea cordyceps unilateralis, чтобы заразить оставшихся живых людей во всем мире. Вдохнув споры грибка, любой человек превращается в зомби. Как отмечает в своей статье о романе, а не о фильме, Елана Гомель, Мелани гораздо больше, чем беспомощный ребенок-жертва, так как вообще-то она устроила геноцид всего человечества. При этом Гомель считает, что «Девушка со всеми дарами» — не только роман о зомби, но и классическая утопия, так как здесь гнилая телесность зомби преобразуется в утопическую форму нового человека. При этом Барбара Крид в обновленном издании ее книги «Монструозно-феминная» оправдывает Мелани. Так Крид пишет, что «Новая эра Z», возможно, первый фильм ужасов, в котором главную роль играет женщина-зомби. В конце картины она решает пожертвовать тем, что осталось от человечества, ради себе подобных грибковых детей. Мелани репрезентует новый облик монструозно-феминного. Хотя она проявляет черты классического плотоядного зомби, она — каннибальская машина для убийства. Также Мелани научилась состраданию, самообладанию и лидерству. При этом каннибальские импульсы Мелани — не ее вина. Она была инфицирована еще в утробе матери. Ее монструозность — часть ее природы, и она черпает из нее вдохновение для своих радикальных действий. Монстр Мелани отражает двойственность своей роли невинного ребенка и зомби-мессии. Можно ли, задается вопросом Гомель, считать ее постчеловеком? Сама Гомель в этом сомневается. Во-первых, Мелани не является продуктом биотехнологической модификации. Во-вторых, Мелани не может считаться представителем постгуманизма. Ее геноцид прежнего человеческого вида основан на эволюционном исчислении, конкуренции и выживания. Она также не испытывает никакого сочувствия к другим нечеловеческим животным, убежденная, что разумные голодные, так в романе называют зомби, находятся на вершине пищевой цепи в силу своего интеллекта. Мелани не желает дестабилизировать идею человека, но только реализовать ее уже без самих людей. В конце фильма Мелани и другие разумные дети-зомби сидят на земле, а мисс Жюстина навсегда запертая в помещении, так как если она выйдет на воздух, то заразится. через дверь занимается их обучением, просвещая новый вид, который будет населять Землю — пост-зомби. Поппи Уайлд считает, что в этой финальной сцене преобладают гуманистические тенденции, так как единственный выживший человек, находясь в безопасности в своей герметически запечатанной камере, обучает наследников мира, новое поколение пост-зомби. Это странная трактовка, потому что мисс Жюстина находится в полной власти пост-зомби, а те по своей воле могут выбирать быть просвещенными, используя для этого в качестве средства, а не цели, последнего человека, женщину на Земле, или нет. Как это формулирует Гомель, неведомое будущее теперь может быть представлено только зомби, чудовищем второстепенности, повторения и переработки. Если смотреть на это с точки зрения социальной организации и утопии, то, конечно, образ Мелани не связан с репрезентацией постгуманистических проектов. Но чем это кино отличается от «Тепла наших тел»? В последнем человечество восстанавливает статус-кво, возвращая зомби к жизни и сосуществуя с ними. В новой эре Z человечество исчезает. Если в «Тепле наших тел» пост-зомби гуманизируются, то в новой эре Z они амбивалентны. Если судить по поступку Мелани, то они еще и антигуманны. С одной стороны, перед нами предстает новый мир без человека, с другой, мы понимаем, что сосуществование людей и пост-зомби невозможно. В другом контексте Санни Хокинс заметила, что смесь научной фантастики, фэнтези и хоррора необходима для дестабилизации родовой категории «человек». И эта дестабилизация позволяет нам всем стать монстрами. К сожалению, в новой эре Z зрителю сложно отождествлять себя с монстрами, тем более что людям в принципе в новом мире не остается места. Разве что быть полезным средством, и только потому, что пост-зомби выражают к людям симпатию. Хотя, вероятно, такая картина представляется идиллией для некоторых постгуманистов. Итак, цель настоящей главы состояла в том, чтобы с помощью философии постгуманизма переопределить монструозность образа зомби посредством обращения к двум типам художественного нарратива о зомби. Соответственно, для этого были поставлены и решены следующие задачи. Во-первых, было показано, как в современных исследованиях зомби активно используется философия постгуманизма. Во-вторых, было продемонстрировано, как в научной литературе переосмысляется образ зомби, который посредством интерпретаций превращается из монстра в постчеловека. Постхьюман. То есть своеобразная гуманизация зомби как монстра может быть охарактеризована как постгуманизация. В-третьих, на примере нескольких ключевых фильмов «День мертвецов» 1985-го, «Тепло наших тел» 2013-го, «Новая эра Z» 2016-го, мы проследили, как формируется новый тип нарратива о зомби — постчеловеческий зомби, то есть монструозность образа зомби была переопределена как пост-зомби. Кроме популярного нарратива о зомби-апокалипсисе в массовой культуре, есть другой нарратив о зомби — разумный зомби. Sentient зомби. Но, возможно, важно совсем не то, чтобы читатели и зрители, которые любят зомби как персонажей, почувствовали себя монстрами. Вероятно, Келли Гарднер права, считая, что появление разумного зомби и повышенный интерес к постчеловеческому развитию зомби-самости в 21 веке являются следствием способности образа стимулировать экзистенциальные тревоги по поводу человеческого непостоянства и изменчивых классификаций человечности. Очевидно, что нарратив о разумном зомби или пост-зомби в некоторых случаях расширяет нарратив о зомби-апокалипсисе. так как условия апокалипсиса не исчезают совсем, а в некоторых является самостоятельным нарративом, например, в фильме «Мертвячка» 2008-го, режиссёры Марсель Сармиянто, Гади Хэрролл. В свою очередь, применение теории постгуманизма к нарративу о разумном зомби куда более продуктивно, чем к нарративу о зомби-апокалипсисе. Возможно, самое интересное в этом нарративе то, как в вымышленной вселенной именно монстр, а не человек, становится постчеловеком.